В паутине. Да, страшней всего на свете битва с неприметным гадом, для которого оружием служит вонь, дуэль с клопом. Ведь узнать легко своим, где их ближний уязвим. 23 декабря 1844 года умер Соломон Гейн. Немецкие и французские газеты опубликовали некрологи, хваля его многообразную благотворительную деятельность. В подробных корреспонденциях сообщалось, что общая стоимость оставленного им состояния превышала 30 миллионов франков. Всю недвижимость и 15 миллионов наличными получил его сын и главный наследник Карл. Три зятя получили по 3 миллиона. Большие суммы были оставлены самым разным благотворительным учреждениям, приютам, богадельням, семьям разорившихся коммерсантов и тому подобное. А прославленному племяннику завещание выделяло всего 8 тысяч марок наличными и ни единым словом не упоминало о ежемесячном пособии. Карл сразу же уменьшил годовую сумму до 2000 франков. Итак, несмотря на дружелюбие последних встреч, дядюшка, в конце концов, уступил сыну и невестке. Он из могилы напоследок проучил негодника, столько раз ему дерзившего. Для Гейна это был неожиданный удар. Узнав о смерти дяди, он писал сестре 29 декабря. «Ты легко можешь представить себе, какую страшную ночь я провел. У меня мозг сотрясается в голове. Я не могу еще собрать двух мыслей воедино. Хотя я и был готов к удару, он все же потряс меня так глубоко, как меня ничто еще не трогало со смерти отца. Как должна страдать Тереза, доброе дитя? А Карл, бедный мальчик, как много должен был он перенести? Прежде чем я оправлюсь и успокоюсь, я не стану писать бедным детям. О, Боже, какое горе! Выражать сочувствие я еще не в состоянии. Перо дрожит у меня в руке, к тому же мои глаза опять в ужаснейшем состоянии, если бы я только мог плакать. Еще вчера я писал ему, хотя, конечно, и предчувствовал несчастье, сообщи мне побольше подробностей о его последних мгновениях. Этот человек играет большую роль в истории моей жизни и должен быть запечатлен навеки. Несколько дней спустя он узнал о завещании. И 8 января 1845 года назначил Кампе посредником в переговорах с родственниками. «Знаю, что, несмотря на наши недавние размолвки, вы все-таки поддержите меня как друг. Обращаюсь к вашему мудрому содействию по самому деликатному поводу. Я начинаю смертельную борьбу, и кроме суда хочу завоевать для себя и общественное мнение на тот случай, если Карл Гейна не уступит. Я добьюсь своего права, даже если я должен буду скрепить его своей смертью». Детмольд он писал более подробно, призывая его провести кампанию в газетах в поддержку судебного процесса, который он собирался начать против кузена и против мужа Терезы Адольфа Галли. «Я надеялся не на большое наследство по завещанию, а на увеличение моей пенсии. Вдруг 30-го, уже через неделю после его смерти, я получаю большое письмо от Карла Гейна, написанное, вероятно, в день похорон, в котором он, вообще мой нежнейший друг, извещает меня в самых сухих выражениях, что мой дядя оставил мне в своем завещании только 8000 марок ассигнациями, а пенсии нет и речи. Он будет давать мне 2000 франков ежегодно, при условии, что если я напишу что-нибудь об его отце, я должен предварительно прислать ему рукопись на просмотр. Вчера я ответил ему с достаточным презрением и объявил ему о процессе, так как относительно пенсии у меня есть доказательства данных обязательств. До сих пор я ежегодно получал 4800 франков, которые после смерти моей должны были перейти к моей жене. Может быть, ждали, что я снизойду до просьб, и тогда я получал бы деньги, как всегда. Но, думаю, я здесь большего добьюсь угрозой, и она вернее приведет меня к цели. Процесс не угроза, я прекрасно могу его создать. И если только я возьмусь всерьез, то они испугаются и уступят. Главное для устрашения должна сделать пресса, и первые же комья грязи в Карла Гейна, и особенно в Адольфа Галли, возымеют свои действия. Они не привыкли к подобным вещам. Тогда как я могу выдержать целые вазы мусора, а не как на цветочных грядках, только способствует процветанию моего успеха. Генриха Лаубе он просил помочь ему в публикации статей и заметок, разоблачающих корыстных, бессовестных родственников, в том числе даже направленные против себя, но вместе с тем и дискредитирующие его противников. Он вел борьбу за наследство со слепляющей, дурманящей яростью, не думая ни о чем ином, кроме ближайшей цели — заставить Карла Гейна уступить, добиться продления пенсии и обязательства сохранить хоть частично ее для Матильды после его смерти. Он дрался, не думая ни о каких нравственных нормах, ни о простейших приличиях, ни о своей репутации. Деньги нужны были ему, как всегда, как средство, чтобы спокойно работать, не тревожась о хлебе насущном, чтобы чувствовать себя независимым и чтобы обеспечить любимую женщину, когда его не станет. Но в иступленной борьбе средства становились целью, он уже добивался пенсии и только пенсии, забывая обо всем. Он больше не писал стихов. Слово изменило ему. Он жил тяжбой, склоками, поисками любых союзников, любых способов навредить ненавистным врагам. Но Гейна готов был в любое мгновение помириться с ними, если только они уступят, готов был все простить. Он знал, что они боятся его насмешек, боятся того, что он пишет и может написать о них, об их родне. Они хотят поставить его на колени, подчинить своему контролю. За посягательство на его свободу он ненавидел их еще больше. Но главное было добиться пенсии, и живое слово поэзии покидало, оттесняемое мертвенной буквой казенных бумаг. Дерзкий, крылатый дух сатиры заменила пресмыкающаяся нечисть сутяжничества. Он грозил и умолял, шантажировал и просил. Он тормошил своих друзей, приятелей, знакомых, требуя помощи, содействия, посредничества. В эту войну и в переговоры со своими родственниками он втянул, кроме Кампа, еще и Варнхагена, Лаубе, Мербера, Лассали и Детмольда. В феврале 1845 года он поручил Кампе добиваться соглашения, не останавливаясь перед уступками. Он продолжал угрожать циничной откровенностью и также беззастенчиво признавался в готовности уступать. Но в цинизме явственно отчаяние, мучительное веселье гордого поэта, вынужденного так унижаться. Вы должны дать ему почувствовать, что он теперь очень богат и может кое-что сделать, чтобы предстать во всем своем великолепии. Необходимо торопиться. Вы знаете, какие буйные журналисты первыми выступят в поход. Это правда, мне стоит только свистнуть даже французская и английская пресса. Дайте ему нюхнуть немного близость чудовищных помоев. Вы можете всю вину за недоразумение взвалить на меня, подчеркнуть великодушие семьи, короче, принести меня в жертву. Признаюсь вам сегодня чистосердечно, у меня совершенно отсутствует тщеславие в том смысле, как у других людей. В конце концов, мне совершенно безразлично мнение публики. Мне важно только одно — удовлетворить свою внутреннюю волю, душевное самоуважение. Он готов был согласиться дать подписку, что не будет ничего писать о своих родственниках. Он только не хотел, чтобы они за ним следили, надзирали за его рукописями. Что касается подписки, которую я готов дать, то меня мало трогает, если вы сделаете ее очень стеснительной. Правда, то, что я пишу, я ни за какие деньги не отдам на родственную цензуру, но я охотно проглочу свою личную злобу и совершенно не буду писать о сволочи, которая может спокойно наслаждаться своим безвестным существованием и быть уверенной, что найдет жалкое забвение после смерти. Он уступал и все же надеялся. Он уступал подлецам. Я готов был сам подлечить. Если позже у нас с Карлом Гейна будут лучшие отношения, то я легко сговорюсь с ним о том, от чего я теперь, безусловно, отказываюсь. поэтому вы можете устранить опасения самыми определенными гарантиями с моей стороны и всех ими удовлетворить. В сущности, я могу изображать лучших людей, чем зятьев моего дяди. Опомнившись на мгновение, словно бы оглядевшись вокруг, словно выпрастываясь из грязи унижений, из паутины уловок, он бросался. В том же письме к Кампе звучит уже не просьба, а вопль о помощи. «Вам представлена свобода, и я прошу вас, дайте покой моей душе, которая, право, заслуживает лучших занятий. Эта история прервала чудеснейшую работу. Отвратительные денежные дискуссии убивают во мне всякую поэзию. А еще процесс. Если бы у меня не было жены и принятых обязательств, я швырнул бы этому стаду кошель под ноги. К несчастью, моя воля так же упорна, как воля безумного. Это в моем характере. Я, может быть, кончу сумасшедшим домом». По требованию прусского правительства французские власти запретили газету «Вперед». И вскоре после этого нескольким немецким эмигрантам, которых считали руководителями радикальной демократии, было предложено немедленно покинуть Францию. Среди высылаемых были Маркс, Руге и вся редколлегия «Вперед». Маркс писал Гейне 12 января 1845 года. «Дорогой друг, я надеюсь, что завтра у меня еще будет время увидеться с вами. Я уезжаю в понедельник. Только что был у меня издатель Лески. Он издает в Дармштадте, выходящий без цензуры, трехмесячный журнал. Я, Энгельс, Гесс, Гервек, Юнг и другие сотрудничаем. Он просил меня переговорить с вами о вашем сотрудничестве в области поэзии и прозы. Я уверен, что вы от этого не откажетесь. Нам ведь нужно использовать каждый случай, чтобы обосноваться в самой Германии. Из всех людей, с которыми мне здесь приходится расставаться, разлука с Гейна для меня тяжелее всего. Мне очень хотелось бы взять вас с собой. Передайте привет вашей супруге от меня и моей жены, ваш Карл Маркс». Маркс писал ему потом еще из Брюсселя, просил дать стихи для бесцензурных изданий. Гейне в иные дни остро чувствовал отсутствие этого молодого друга. Хотя, конечно, Маркс не стал бы ему помогать в осаде Гамбургского банка, ведь он признавал только общий штурм всех банков сразу. Гейне был болен тяжелее, чем когда-либо. Волнение и заботы сломили его. Кроме обычных, но все усиливающихся головных болей и резкого обострения болезни глаз, теперь, после нервных приступов, немели мышцы лица, он с трудом говорил, жестокие судороги сводили ноги. «Мой недуг — это в сущности паралич, который, к сожалению, прогрессирует. Я совершенно не работаю, не могу прочесть 6 строк подряд и стараюсь развлекаться. Сердце, желудок, пожалуй, и мозг здоровы. Настроение у меня бодрое, даже жизнерадостное, в провианте. Даже в счастье у меня нет недостатка, и, кроме того, я влюблен в свою жену, но физически мне чертовски скверно». Писал он 24 мая 1845 года Генриху Лаубе. В эти трудные недели и месяцы, когда угроза бедности и тягости болезни словно подстегивали друг друга, он особенно ясно почувствовал, как необходима ему Матильда. Она была нежна и заботлива. Почти совсем не капризничала, старалась развлечь его, развеселить. Когда ему было плохо, она не отходила от постели, и ежедневные прогулки с подружкой-приживалкой Полиной, которая стала ее неотлучной спутницей, сокращала до получаса. Она помогала ему одолевать отчаяние и страх смерти, боли и тоску бессилия. Уже ее присутствие помогало снова надеяться и снова пытаться работать. Летом 1845 года она увезла его в деревню, в тишину и зелень. Там он несколько приободрился. С соседями были добрые друзья Теофиль Готье и Альфонс Ройе, молодой поэт и публицист. Их подружки отлично ладили с Матильдой. 3 пары жили с содружеством, сообща принимали гостей. Чаще других приезжал артистка Рошель, полуслепой. Хромающий Гейне старался не отставать от друзей, пил пиво, шутил над ними и над собой. Ну что ж, если я окончательно ослепну, это не должно повредить стихам. Скорее, напротив, соловьи ведь поют по ночам. Осенью в Париже ему опять стало хуже. Дурные известия из Гамбурга о злобном упорстве вызывали новые приступы судорог, парализовавшие мышцы лица и пальцы левой руки. 31 октября он писал Юлиусу Кампе. «Я все еще не послал давно обещанного Атта Тролля. Но это не моя вина. Несчастье этого года омрачили мою душу. Я до сих пор напрасно жду веселых часов, совершенно необходимых для того, чтобы с должным настроением написать веселые отрывки, недостающие в поэме. Ах, дорогой друг, передо мной страшно согрешили, моему гению нанесли неслыханное позорное оскорбление, и я не могу больше скрывать от себя раны, и пройдут годы, прежде чем старый, здоровый юмор забрызжет снова. Я охвачен глубокой суровостью, неясным беспокойством, которые, может быть, дают своеобразно страшные вспышки в прозе и стихах, но это ведь не то, что мне свойственно и чего я хочу. Некогда прекраснейшая жизнь, теперь мрачность и жажда смерти. Я все еще в большой нужде, и у меня чрезвычайно скудные средства к жизни. Говорю вам это для того, чтобы вы совершенно твердо знали, что я в вас нуждаюсь». Новые перебранки и переговоры с Карлом Гейне вызывали перемежающиеся приступы злобы и отчаяния, новые пароксизмы болезни. Он рассорился с Мейербером. Новым помощником в тяжбе стал молодой адвокат Фердинанд Лассаль. 3 января 1846 года Гейн написал Варнхагену. «Мой дорогой, мой друг, господин Лассаль, молодой человек блестящих способностей, мне не приходилось встречать более глубокой учености, более обширных познаний, более острого ума. С богатейшим пластическим даром он соединяет силу знания и умелость в делах, которые изумляют меня. Если его симпатии ко мне не угаснут, я жду от него самой действенной помощи». Господин Лассаль — истинный сын нового времени. Он и знать ничего не хочет об аскетизме и смирении, с которыми мы, более или менее лицемерно, в наше время так нянчились, прикрывая этим наши безделья. Это новое поколение хочет наслаждаться и проявлять себя в зримом мире. Мы, старики, благоговейно склонялись перед незримым, ловили прозрачные лобзания и аромат голубого цветка. Исполненные самоотречения, мы стенали и все-таки, может быть, были счастливее, чем эти суровые гладиаторы, которые так гордо устремляются в смертельный бой. Тысячелетнему царству романтики наступил конец, и я сам был его последним сказочным королем, отрекшимся от престола. Если бы я не сбросил с головы корону и не надел блузы, они, пожалуй, отрубили бы мне голову. 4 года назад, до того, как я восстал против себя самого, меня еще страстно влекло погорцевать при лунном свете в обществе старых товарищей моих грез. Я написал «Атта Тролля», «Лебединую песнь», «Заходящей эпохи». Но все же Гейне не хотел сдаваться, не хотел признавать себя побежденным, и друзей, и себя он убеждал, что еще повоюет, еще будут стихи, книги. Он собирался опять поехать в Германию. Хотел даже побывать в Берлине, и написал Александру Гумбольдту, прося его разузнать, действительно ли еще правительственное распоряжение, предписывающее арестовать Гейна, едва он вступит на прусскую землю. Гумбольдт навел справки и пытался, используя свои знакомства с влиятельными сановниками, добиться отмены все еще действующих приказов. Но и заступничество Гумбольдта, великого ученого, весьма уважаемого самим королем, не помогло. Король уже готов был разрешить Гейне приехать в Берлин, чтобы посоветоваться с врачами, но министр внутренних дел отвечал Гумбольдту решительным отказом. «Поскольку против онного Гейне имеется много доказанных обвинений в оскорблении его величества и в возбуждении недовольства, то он подлежит аресту, как только вступит на прусскую территорию». Летом 1846 года в немецких газетах появились сообщения о смерти поэта Генриха Гейне, лечившегося в Швейцарии. Прошло несколько дней, пока выяснилось, что известие было неправильным. Швейцарские журналисты, услыхав, что в маленьком курортном городке умер некий доктор Гейне, немецкий ученый, не стали уточнять полученных сведений и поспешили разослать телеграмму о кончине писателя. Лаубе, пораженный горем, написал некролог и начал обсуждать с Кампью издание большой книги о покойном. Нужно было спешить, чтобы опередить враждебные издания. Слухи о смерти и последовавшее опровержение повлияли на гамбургских родственников более действенно, чем все угрозы, просьбы и проекты миротворцев. Варнхаген и Кампы всегда настаивали на соглашении, на компромиссе, возражали против того, чтобы выносить семейные споры о наследстве на страницы газет и делать личные отношения темой памфлетов. Но Лассаль рвался в бой и подзуживал Гейна, убеждая его добиваться полного разгрома и капитуляции противника. Даже Гейна в феврале 1846 года старался несколько умерить его воинственный пыл. «Вы не должны поносить Карла Гейна за скупость, а осторожно порицать его за недостаток миролюбия и защищать основное — борьбу гения с денежным мешком. Я надеюсь, что вас хватит такта и осмотрительности, чтобы не озлобить против меня в конец Карла Гейна и не отдать уже завоеванных мною преимуществ. Я сам буду играть роль мягкосердечного, строго держаться этой роли я был готов всегда». В начале марта он готов был уже вовсе отказаться от измучившей его борьбы, унизительной и бесплодной. «Моя больная голова заставляет меня отложить на некоторое время все энергичные действия и вообще временно прекратить всякую войну. Это к вашему сведению и руководству. Все сильные волнения убивают меня сейчас, а описание для меня — яд. Сейчас для меня годна только примирительная политика». Все часы и минуты, когда он мог думать не только о болях, о лекарствах, о врачах, он принимал гостей. Или сам, опираясь на палку, упрямо передвигая непослушные ноги, шел к приятелям, в кафе или просто побродить по бульварам. И тогда он с прежним любопытством встречал новых людей, радовался теплу солнца и прохладной тени деревьев, смеху женщин и добрым вестям. Русский литератор Павел Анненков принес ему от Маркса письмо, датированное 5 апреля 1846 года. «Дорогой Гейне, я пользуюсь проездом подателя этих строк, господина Анненкова, очень любезного и образованного русского, чтобы послать вам мой сердечный привет. Несколько дней назад мне случайно попался небольшой пасквиль против вас, посмертное издание писем Бёрны. Я бы никогда не поверил, что Бёрна так безвкусен, мелочен и пошл, если бы не эти черным по белому написанные строки. А послесловие Гудского и так далее. Что за жалкая мазня? В одном из немецких журналов я дам подробный разбор вашей книги о Бёрне. Вряд ли в какой-либо период истории и литературы какая-нибудь книга встречала более тупоумный прием, чем тот, какой оказали вашей книге христианско-германские ослы. А между тем, ни в какой исторический период в Германии не ощущалось недостатка в тупоумии. Анненков рассказывал о русской литературе, Гейн расспрашивал о Тютчеве, о русских переводах своих стихов. Слухи о смерти сперва потешили Гейна, потом испугали, казались предвестием скорого конца, молва лишь немного опередила природу. Но каждую минуту облегчения он воспринимал как начало выздоровления. А когда боль утихала на несколько часов, и когда он ощущал удовольствие от вкусной пищи и от прикосновения к Матильде, он снова радовался, верил в себя, строил планы на будущее. Александру Вейлю он писал 25 июля 1846 года. Я чувствую себя немного лучше, чем несколько недель назад, но паралич лица, очевидно, утвердился еще крепче, чем раньше, так как теперь я только с большим напряжением могу говорить несколько минут, не больше. Моя внутренняя жизненная сила, или, лучше сказать, моя воля к жизни, не оставляет меня, но мрачная меланхолия охватывает меня по временам с ужасающей силой. А 14 сентября Фердинанду Фридленду в Прагу. Паралич рта стал явственнее. Я не могу больше есть, исхудал. Стеснение в груди доводит меня ежесекундно до удушья. Мой низ совсем больше не спрашивает у меня разрешения, что ему делать. Словом, очень скверные симптомы, и я нахожусь, может быть, при последнем издыхании. Ложная весть о моей смерти была злым предзнаменованием, и право не развеселило меня. После одного из наиболее тяжелых приступов судорожных болей и тяжелого удушья он решил написать завещание. Он писал сам 27 сентября 1846 года. Писал по-немецки. И завещание становилось уже не только юридическим документом, но и новой главой его лирической прозы, воплощением его самых возвышенных и самых низменных помыслов. Хотя природа и счастье благоприятствовали мне больше, чем другим людям, хотя и не было у меня недостатка в умении и возможностях использовать дары моего духа, и хотя, будучи тесно дружен с самыми властными и самыми богатыми людьми этой земли, я мог бы одним движением достичь и злата, и чинов. Все же я умираю сейчас, без состояния, без положения. Так хотело мое сердце, ибо я всегда любил правду и отвергал ложь. Поэтому наследство мое ничтожно, и я со скорбью вижу, что мою бедную жену, которую я, несказанно любя, столь же несказанно избаловал, я поэтому теперь оставляю в таком состоянии, что в сравнении с ее потребностями оно, возможно, приближается к убожеству. Назначив Матильду своей единственной наследницей, а ее опекунами и своими душеприказчиками, доктора Зихеля и историка Минье, он в тексте завещания обращался к издателю Кампе с просьбой выплачивать Матильде гонорары, причитающиеся за его посмертные издания. Что же касается ежегодной пенсии, назначенной мне моим покойным дядей Соломоном Гейне, которая должна в половинном размере перейти моей вдове, то я прошу моего двоюродного брата Карла Гейна вспомнить о той трогательной нежной благосклонности, с какой его отец относился к моей жене, и я надеюсь, что он охотно обеспечит ей выплату небольших сумм в такой форме, которая не могла бы дать повода к позднейшим унижениям и заботам. Назначив Детмульда и Лаубе редакторами полного собрания своих сочинений и попросив Лаубе сопроводить его коротким жизнеописанием автора, Гейна переходил к последним распоряжениям. Похороны должны быть простыми и, возможно, более дешевыми, как у самого бедного простолюдина. Если я скончаюсь в Париже, то хочу быть погребенным на кладбище Монмартр и ни на каком другом, потому что среди жителей кварталов Монмартр я провел лучшую часть жизни. Хотя я принадлежу к лютеранско-протестантскому вероисповеданию, но я прошу похоронить меня в той части кладбища, которая уделена прихожанам Римско-католической церкви, с тем, чтобы в будущем земные останки моей жены, которая ревностно исповедовала эту веру, могли покоиться рядом с моими. Простившись с матерью, сестрой и братьями, он заключал такими строками. «Прощай ты, немецкая родина, страна загадок и болей, стань светлой и счастливой. Прощайте, добрые и разумные французы, которых я очень любил. Благодарю вас за гостеприимство». В сентябре 1846 года я навестил Энгельс. 16 сентября он писал друзьям в Брюссель. «Гейне опять здесь». Третьего дня я был у него. Бедный парень ужасно осунулся. Он худ, как скелет. Размягчение мозга распространяется дальше. Паралич лица также. Гейна может внезапно умереть от паралича легких или удара, но может также протянуть еще года 3 или 4. Он бесконечно в немного угнетенном состоянии, и, что всего замечательнее, очень благожелателен, не в ироническом смысле, в своих суждениях. В общем, он сохранил всю свою духовную энергию, но физиономия его, седая бородка, которую он отпустил, потому что не может бриться, придает ему более странный вид, способна привести в уныние всякого, кто его видит. Страшно, мучительно наблюдать, как такой славный малый по частям отмирает. Когда судороги сводили руки и ноги, перехватывали гортань, казалось, это последние судороги, последние движения, в иные минуты он уже хотел умереть, лишь бы, наконец, избавиться от боли, удушья, страха. Он жил, и, значит, не мог не писать. Только слова, стекавшие на бумагу кривыми, прерывистыми строками, привязывали его к жизни. В них было его бессмертие. Он полностью утратил способность улыбаться своим парализованным ртом, но его смех продолжал звучать в том, что он писал, хотя и писать ему было трудно. На милой земной этой кухне когда-то вдыхал я все запахи, все ароматы, знавал я такие восторги порой, каких ни один не изведал герой, пил кофе, пирожным я объедался, с прекрасными куклами забавлялся. 1 сентября 1846 года он писал Юлиусу Кампе. «Мои органы речи настолько парализованы, что я не могу говорить, а есть я не в состоянии уже 4 месяца из-за отсутствия вкуса, затрудненности жевания и глотания. Я ужасно похудел». Бедный мой живот исчез плачевнейшим образом, и я выгляжу, как тощий, одноглазый Ганнибал. Я совсем не боюсь. Наоборот, я очень сдержан, как и до сих пор, терпеливо несу то, что не может быть изменено, и является старинной человеческой судьбой. Мое мнение, что спасти меня уже невозможно, но что, может быть, еще некоторое время, год, в крайнем случае 2, я смогу, печально агонизируя, влачить жалкое существование. Ну, это меня не касается, это дело вечных богов, которым не в чем упрекнуть меня, и дело которых я всегда храбро и любовно осуществлял на земле. Чарующая мысль о прекрасно прожитой жизни наполняет мою душу даже в эту горестную минуту. И будет, надеюсь, провожать меня в последний час вплоть до белой бездны. Между нами говоря, эта бездна наименее страшна. Ужасно умирание, не смерть, если смерть вообще существует. Смерть — это, может быть, последний предрассудок. Рассудок мой ясен, творчески даже возбужден, но не так блаженно радостен, как в дни моего счастья. Он спешил составить подробный проспект собрания своих сочинений. Он согласился, наконец, и на уступки родственникам, обещал ничего не писать о них, показать все, что было написано раньше, потому что хотел обеспечить Матильду пожизненной пенсии. Генриху Лаубе он писал 19 октября. «Я восхищен вашим намерением приехать сюда. Вам следует немножко поторопиться, хотя моя болезнь медленно прогрессирует. Я все же не могу уручаться, что не сделаю сальто-мортале, и вы можете опоздать, поговорить со мной о бессмертии, союзе литераторов, родине, Кампе и подобных величайших вопросах человечества. Вы сможете застать вместо меня полного покойника. Если вы меня здесь не застанете, то будьте добры искать меня на кладбище Монмартр, а не на Пер-Лашез, где для меня слишком шумно. Пришлите мне все-таки мой некролог». Подобная радость чтения собственного своего некролога даруется смертному редко. Ложная весть о смерти меня все-таки очень расстроила, и мне жаль, что и друзей моих она взволновала. Юлиусу Кампе, 12 ноября. Писание невыразимо меня утомляет. Не столько вследствие слабости моего последнего глаза, сколько из-за груди. Удушье длится днем и ночью. При постоянном клокотании в груди и икоте у меня сейчас уж давно, когда я наклоняюсь над письменным столом, непрерывно течет слюна изо рта и спирает дыхание. Возможно, что моя смерть создаст вам превосходнейшую рекламу для собрания моих сочинений. Вы увидите, насколько популярнее я тогда сделаюсь. Ему же, 19 декабря. Эту неделю я чувствую себя несколько лучше, а так я остерегаюсь всех внешних и внутренних дурных влияний, я надеюсь перенести зиму лучше, чем можно было рассчитывать вначале. Работаю я тоже уже с большой легкостью, почти не выхожу, постоянное сидение у камина, к сожалению, еще больше помутило мой последний глаз, если б я только мог читать. Он готовился встречать смерть, насмешивая улыбкой, так же, как встречал все беды, все радости, болезни, любовь, славу и бесславие. Каждую светлую минуту он использовал, чтобы работать. Он готовил новое издание «Атта тролля», заново переделал несколько десятков строф и написал в декабре 1846 года предисловие, посвященное Варнхагену. В каждом письме Кампе, то есть не реже двух в неделю, были подробные указания наборщикам, верстальщикам и оформителям его книги, которая вышла в конце января 1847 года.